Обе были чрезвычайно трудны. Обеим требовалась настоятельная и скорая помощь. И обе, меж тем, уже около часу дожидались на жесткой скамье приемного покоя. Маша в изнеможении опустилась между ними. «Дай же, что ли, извозчику заплатить, недаром же катал тебя», — обратился к ней вошедший подчасок. Та порылась у себя в кармане и подала ему единственную свою трехрублевку. Надо будет пойти разменять», — сообщил солдат, раздумчиво глядя на сигнацию. «Сдачу получишь, я отдам там, кому следствует». Но отдал ли он кому, получил ли кто от него, неизвестно. Потому что Маша не добилась потом на этот счет никакого толку, так и канули куда-то ее последние деньги. Приемный покой глядел как-то мрачно и неприветливо, маятник на стене монотонно тукал, да скрипело гусиное перо под рукою фельдшера, строчившего что-то в углу за черным столом. Одинокая свеча, горевшая перед ним, весьма тускло освещала эту комнату, а хриплое дыхание старухи, да надрывающие душу стоны горячечной девочки, сообщали этой комнате уныние невыносимое. Но фельдшер, давным-давно уже закаленный и окаменелый среди явлений подобного рода, казалось, будто и не слыхал ни этих стонов, ни хрипоты. Он продолжал себе строчить самым равнодушным и спокойным образом, словно бы здесь не было ни одного живого существа. Пописал малую толику и вышел из комнаты. Трое больных остались одни, предоставленные самим себе и всеблагому провидению. Прошло более получаса, пока возвратился фельдшер, к которому через силу обратилась Маша, прося позвать доктора. «Ну, подождешь, невелика беда. Какое важное кушанье, и почище тебя ждут, случается», — возразил на это фельдшер и бесцеремонно громким голосом крикнул в открытую дверь. «Севрюгин! Ходил ты, черт, за дежурным?» «Ходил», — лениво махнув рукою, ответил служитель. «Что же он?» «Да все там, у главного, в карты дуется. Сказал, пущай, ожидают». «Сходи, что ли, еще раз?» «Чего там сходи? Ругаться ведь будет. Бегать-то только попусту 20 раз. Чего им и в самом деле? Обождут. Невелика беда». Девочка пуще принялась стонать и метаться. Фельдшер, заложив руки в карманы и посвистывая что-то себе под нос, подошел к ней фланерской походкой, постоял, поглядел и, не без писарской грации, круто повернувшись на каблуках, пошел себе похаживать из угла в угол по комнате. «Ишь, тоже дьяволы! Христа ради, как нищих каких, принимаешь их в больницу!» — поваркивал он сквозь зубы на ходу, с неудовольствием косясь на трех женщин. «А они еще претензии свои заявляют. Где бы начальство за милость благодарить, а они еще накося! Претензии!» И через 5 минут снова удалился куда-то из приемного покоя. Прошло еще добрых полчаса, в течение которых глухая тишина нарушалась только туканьем тяжелого маятника и стонами девочки. Старушечьего хрипения уже не было слышно. Сперва еще время от времени старуха эта конвульсивно слабо подергивалась плечами, а теперь сидела уже совсем без малейшего движения, только голова от стены отделилась и на грудь повисла. «Доктора! Бога ради, доктора!» — простонала Маша, едва фельдшер снова показался в дверях. «Эко зелье какое! Чего пищишь-то?» — огрызся он на нее, проходя к своему столу. «Будь и за то благодарна, что в приемный покой впустил, а то бы и до сих пор у подъезда на дворе дожидалась. Молчи, знай, придет тебе доктор, когда время будет». И через несколько времени дежурный доктор действительно появился в комнате, весьма аппетитно зевая перед сном грядущим. Прежде всего подошел он к старухе, которая помещалась ближе всех от двери.